Может, это принцесса? Высказываю предположение я. Возможно, это одна из дочерей Эдуарда IV, поскольку все они приходили с герцогиней Сесилией внучками. У нее вполне мог быть портрет одной из них. Интересно, а на заднике есть что-нибудь? Гарри снимает картину с крюка, поднимая при этом столько пыли, что мы заходимся в кашле, и переворачивает ее. С другой стороны, нет ничего, кроме выленившей даты — 1484. «Вот видишь, я был прав», — восклицает он. «Это действительно времена герцогини Сесилии. Насколько я помню, она умерла в 1495 году. Возможно, это Елизавета Йорк. Но я точно знаю, что это не Елизавета. У нас дома в Брэдгейте есть портрет моей прабабушки, жены Генриха VII, и она ничуть не похожа на эту девушку. У нее были светлые рыжеватые волосы». Гарри вешает картину назад на крюк, и я последний раз бросаю на нее задумчивый взгляд, прежде чем пойти за Гарри в следующую комнату. Меня очень привлекает эта молодая девушка на портрете, если б только я могла узнать, кто она такая. В следующих помещениях я не нахожу для себя ничего интересного, а вот Гарри очень понравился ржавый меч, который висит на крюках над камином. Мой муж останавливается, чтобы разглядеть его. «Когда-то это было отличное оружие», — бормочет он. «Но меня мечи не интересуют. Я иду дальше и попадаю в узкий проход без окон, ведущий на винтовую лестницу. Здесь темно, но лестничный колодец освещен проникающим сверху ярким солнечным лучом. Я останавливаюсь, и кровь у меня в жилах внезапно леденеет, потому что передо мной в светлом пятне на стене вдруг появляется что-то похожее на черную тень двигающейся руки. Указательный палец выставлен вперед и манит меня вверх. Меня начинает трясти. Может, кто-то просто решил подшутить надо мной? Или же это призрак? Нет, подобное невозможно. Призраки не появляются средь бела дня. Они существа ночи. Так мне всегда говорили, но в этой манящей меня тени есть что-то невыносимо зловещее. И хотя день стоит жаркий, в коридоре внезапно воцаряется лютый холод. Ледяные пальцы страха хватают меня за шею. Я не в силах шевельнуться, но и взгляд от стены оторвать тоже не могу. Потом внезапно зовущая меня рука исчезает, и я чувствую за спиной у себя Гарри. Страх отпускает меня, и я поворачиваюсь к нему. Какое-то огромное облегчение, когда он рядом. «Господи, Боже, да что случилось, душа моя? Вид у тебя такой, будто ты увидела...» «Да, именно, увидела призрак. Здесь была тень, манившая меня наверх, вон там на стене. А теперь она исчезла, была там, а потом вдруг ее не стало. Я чувствую, что в коридоре потеплело. Лицо Гарри темнеет. Клянусь честью, если кто-то сыграл жестокую шутку и напугал тебя, он ответит за это передо мной и моим отцом», — заверяет меня муж. «Подожди здесь, я поднимусь и все выясню». «Нет, нет, пожалуйста, не оставляй меня одну», — молю я. «Ты не одна», — увещевающим голосом говорит Гарри. «Сандерс где-то здесь рядом». «Верно, я говорю, Сандерс, слуга его отца». Наша нежеланная тень сразу же появляется в дверях. «Да, милорд. Оставайся здесь с миледи», — отдает ему распоряжение Гарри. «Ты наверняка все слышал. Я скоро вернусь». Один лишь вид Сандерса, коренастого угрюмого крепыша, на сей раз странным образом радует глаз, придает мне уверенности. Я довольна, что он будет охранять наш тыл. «Я иду с тобой», — говорю я Гарри. «Пусть Сандерс останется здесь». «Хорошо», — соглашается муж. «Только я пойду первый». «Мне приказано приглядывать за вами обоими. Постоянно, милорд», — возражает Сандерс. Гарри смотрит на него свирепым взглядом. «Мы скоро вернемся. Только поднимемся по лестнице. У меня есть основания считать, что там прячется кто-то, и он задумал недоброе. Если ты мне понадобишься, я тебя позову или пошлю за тобой миледи. Кто-то же должен оставаться здесь, чтобы злоумышленник не смог убежать». Он говорит властным голосом в моем присутствии. Гарри еще никогда не разговаривал в таком тоне, и хотя Сандерс явно недоволен, он кивает и соглашается. Гарри берет меня за руку и тащит вверх по винтовой лестнице. Мы поднимаемся все выше и выше. Я подбираю юбки, чтобы не оступиться, и вот, наконец, мы на самом верху в круглой башне. Свет туда проникает через единственное узкое окно, выходящее на шумный простор Темзы. Другого выхода отсюда нет. Комната совершенно пуста, если не считать старого, обитого железом, сундука под окном. «Тебе это наверняка привиделось, любовь моя», — говорит Гарри, а потом одним ловким движением, я и опомниться не успеваю, заключает меня в объятии и страстно целует в губы, прижимая к холодной, выбеленной стене. Он тяжело дышит, мнет на мне юбки, и я слышу его жаркий шепот. «Мы должны поторопиться, дорогая. Поверь, я не хотел, чтобы все случилось вот так, но ты должна быть моей». Он дышит так тяжело, что я не разбираю слов, но через несколько мгновений уже не хочу понимать их смысл, потому что теряю голову от его настойчивости. Мы обнимаем друг друга так, словно хотим остаться вместе навек. Мы открываемся друг другу, стараемся превратиться в одно существо, спешим обнажиться, и вдруг снизу до нас доносится кашель, на лестнице слышатся шаги. Я быстро разглаживаю на себе юбки, а Гарри, с трудом переводя дыхание, поправляет гульфик, и очень вовремя, потому что мгновение спустя появляется Сандерс и подозрительно оглядывает нас. Я чувствую, что мои щеки пылают, и отворачиваюсь к окну. Не могу не восхищаться выдержкой Гарри. Он держится просто великолепно. «Никого», — говорит он слуге таким спокойным голосом, будто мгновение назад и не был охвачен неодолимой страстью. «Вероятно, миледи привиделось. Здесь нет ничего примечательного, кроме этого старого сундука. Мы заглянули внутрь, не прячется ли там кто-нибудь, но обнаружили только несколько старых бумаг. Ну что, доволен?»